Он приблизился к кругам и остановился. Принюхивается. Мы приготовились. Тварь начала искать нас, но к кругам близко не подходила. Начинаем. Первой вылетает Ванда и ударом щита чуть толкает монстра. Тот моментально нападает на нее, но тут же отскакивает от меча Рея. Мой выход. Рывок. Уклоняюсь от щупальца. Над ним появилась Алиса и ударила черным огнем. Монстр уклонился. Второй удар Рея и его поймали щупальца. Есть. Рывок. Оказываюсь у головы твари. Она успевает среагировать, но удар лапы блокирует Ванда. Применяю умение. Лапа дракона. Мощный удар ногой в голову оглушает крыса. Рэй выпутывается из хватки и водяным мечом сшибает тварь прямо в центр магических кругов. Активация. В крысу попадает туча магических стрел, черных вспышек тьмы и огня. Все это закручивается и убивает монстра. Через 20 секунд все было кончено. Почти. Крыс на последнем издыхании. К нему медленно подходит Алиса. Она протягивает к голове руку. Тварь думает откусить девушке руку, но в рот ей попадает черное пламя и начинает выжигать изнутри. Крыс уже не в силах кричать. Он начинает сгорать в черном огне демонов. Черно, серые языки пламени вырываются из брюха и поднимаются вверх, освещая все вокруг своим мертвым светом. Огонь охватывает тело и медленно пожирает. Справились. Испытание проведено отлично. Точный удар в голову оглушил монстра на 3 секунды. Надо бы проверить, подействует ли оглушение, если попасть не в голову, а в тело. Все же это умение вызывает ударную волну в теле и вполне может оглушить слабую жертву, сбив с ног. Посмотрим. Жалко только, что лута с твари нам не достанется. Все сгорит. Все уничтожится. Черный огонь погас не только тогда, когда все съест. Все целы и невредимы. Крыса не будет в ближайшие несколько часов, потому можно веселиться. Развернувшись, мы направились на прошлого босса, вожака троглодитов Думгнгна. Да, знаю, имечко еще то. Но говорить с ним нам, к счастью, не нужно. Обитает этот вожак на уровень ниже того места, где мы сейчас находимся. Добравшись до нужного туннеля, мы начали спуск. Встреченных троглодитов мы не трогали, обходили по потолку, стенам или просто ждали, когда они пройдут. Сейчас нам драки не нужны, они у нас будут уже на боссе. Вообще в каждой локации этого подземелья есть свои боссы и мини-боссы. Мини-боссы – это, как вы поняли, те крысы, некоторые химеры, нежить, вупоры и прочие твари, командиры. А вот подземельные боссы совсем иные. Они могут быть здоровенными, а могут, совсем небольшими. Вот к такому мы как раз и идем. Вожак троглодитов не очень крупен, но он сильный колдун, окруженный нежитью. Если бы не та крыса, мы бы завалили его. Но гад успел скостануть проклятие слабости и нас легко убили его слуги. Странно. Остальные, как и я, отметили, что врагов на пути к цели стало меньше. Многие троглодиты наоборот удаляются подальше. А вот в зале вожака какое-то оживление. Там кто-то есть, и их эмоции сильно отличаются от остальных. Мне это не нравится. Мы стали приближаться с еще большей осторожностью. Медленно, но верно мы добрались до зала главаря этих тварей. Большой широкий зал с множеством выходов в пещеры, откуда он призывает себе подмогу. Обычно войти в этот зал, не поставив вожака в известность, невозможно. Зал окружают магические тотемы и стража. Но сейчас все отключено. Вероятно, из-за гостей. Это наш шанс быстро и незаметно убить его. Терять его нельзя, но гости нас очень волновали. Если будем действовать сейчас, то привлечем к себе ненужное внимание. Перед вожаком стояли дроу. Семеро темных эльфов стояли перед преклоняющим колени вожаком. Тот пал ниц и боялся поднять голову перед высокой женщиной, дроу. Она была такой высокой, мускулистой и такой злой на вид, что ее даже сопровождающие воины боялись. Беловолосая женщина, в минимальном количестве одежды, прикрывающем минимум ее роскошного подкачанного тела. На шее был небольшой шрам от когтей, но не очень заметный. На поясе у нее жуткого вида хлыст. Выглядит она неплохо. Если бы не знание того, что она злобная стерва, можно было бы назвать ее красивой. Ее же стража боится. Парни так вообще с трудом держали каменные лица, и то потому, что они были скрыты за масками. Она о чем-то говорила с вожаком, но я их языка не понимал. Возможно, это связано с нами, а может и нет. Тут я ощутил сильную волну страха позади себя. Обернувшись, я увидел сжавшуюся от страха Ванду. Она тряслась и готова была расплакаться. Вцепилась руками в плечо брата и дрожала, как осиновый лист. «Она!» – дрожащим голосом прошептала девушка. «Это она!» – превратила меня. Девушка не удержала слез. «Вот оно что!» «Теперь я посмотрел на эту дамочку иначе. Она сделала из Ванды Дреу. Она превратила ее. Похитила начинающую девушку, затащила в темные подземелья и провела ритуал, который мог превратить ее в Драугра. Черт его знает, что еще она с ней делала. От всех нас по алой связи полыхнуло гневом. Желание уничтожить эту тварь было очень сильным. Они о нас не знают, потому мы решили действовать сразу. Ванду в бой не возьмем. Она сейчас не в состоянии сражаться. Поэтому нужно будет действовать быстро. Быстро обговорив план, мы приступили к исполнению. Скачок Рея, и он моментально убивает вожака троглодитов, не давая ему даже намека на сопротивление. Неожиданное убийство удивило темных, и они проморгали мою атаку. Падаю с потолка и раскрываю крылья. Рей ушел. Волна ужаса. Звуковой импульс. Хороший слух Дреу сыграл с ними плохую шутку. Рывок. Двойная рука. Копье. Двое ранены в ноги, и уже не уйдут. Их главная быстро среагировала и ушла скачком. На ее тут же напала Алиса, и ее гончая вцепилась в руку Дреу. Та выхватила хлыст, ударом развоплотила демона и отбила черный огонь. Черт, а ведь Дреу наверняка владеют демонологией. Все тут же покрылась тьмой. На нас накинули купол тьмы. Весь зал наполнился темнотой. Сфера ауры показывала мне нападающего. Уклоняюсь и когтями раскурочиваю его лицо. Рэй также владеет сферой ауры и отбивается. Алиса ушла, она, увы, сферой не владеет, потому вышла из радиуса заклинания. Успела кинуть на меня демона жизни. Режим вампира. Ускоряюсь. Ищу Дреу. Та собирается убежать. Рывок. Она блокировала мой удар хлыстом. Ее жуткий хлыст не был мне виден в темноте, и только сфера предупреждала об атаке, но удары были слишком быстрыми. Меня задело по спине. Жуткая боль пронзила тело. С трудом сдерживаюсь. «Умри, жалкий!» — кричит она. Но тут на нее нападает Ванда. «А-а-а-а!» С криком она обрушивается на свою мучительницу. В эмоциях гнев, ненависть, ярость. Она нападает и бездумно машет мечом. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Девушка не контролирует себя. Рывок. Хватаю ее и вытаскиваю из-под удара хлыста. На Дреу нападает Рэй. И если я считал, что Ванда зла, то в Рэй до последнего момента я такого не ощущал. Один его удар разрубил хлыст, а вторым он натрубил Дреу ноги. Он был готов зарубить тварь. «Стой!» — кричу ему. Потом. Он сдержался и не стал добивать ее. Забрал тяжело дышащую Ванду и увел подальше. Я же устремился к убегающему Дреу. Он единственный, кто не ранен и успел удрать. Крылья мрачных детей. Лечу по коридору и настигаю беглеца. Гра-а-а-а. Рык вырывается из моего рта. Пикирую. Штормовая нога. Он чудом уклонился. От него веет диким страхом. Ноги трясутся, мечи дрожат, он кричит от страха и покрывается потом. Мне отчего-то стал очень приятен его ужас. Он смотрел на меня, как на само воплощение его смерти, и был прав. Я приближался к нему, а он замер, как кролик перед удавом. Тут из туннеля выпрыгивают троглодиты и преграждают мне путь. С потолка падает паук и пытается поймать меня паутиной. Рывок. Ускользаю от него и распариваю брюхо твари. Тут ко мне присоединился Рэй и помог забить троглодитов. Тот Дреу ушел. Это нехорошо. Он движется быстро. Идет по тем туннелям, которые не обозначены на карте. Не догоним. Закончив с врагами, мы вернулись к девчонкам. Итог нашей битвы. Ванда не боеспособна из-за психологической травмы, Я немного обессилен от долгого использования режима вампира. Рэй также не в духе. Алиса временно лишилась пета из-за хлыста той дамочки. Зато куча убитых мобов. Босс, два мертвых дроу, один убежал, а остальные ранены и наши пленники. Мор, обратился ко мне мрачный Рэй. Сделай так, чтобы эта тварь страдала и никогда не переродилась, просил он. Внутри него бушевала злость. Ладно, просто превратила Ванду в дроу, но, судя по лицу, она еще и очень сильно напугала ее, оставив девушке психологическую травму. Не знаю, кто допустил такое, но у разработчиков будут большие проблемы. В игре разрешено все, что не вредит игрокам, физически и психологически. Потому пытки тут, если и есть, то не такие страшные. Но сейчас у нас на первом плане месть, и я знаю, как мне это сделать. Сделаю, ответил ему. Подошел к ней. Сначала мы с Рэем закрыли ее раны, и я немного подлечил всех дроу. Нам не нужно, чтобы они умерли раньше времени. Затем привели их в чувство. Они должны видеть, что с ними будет. Доброе утро, начал я. Они смотрели на меня со смесью страха и ненависти. Но страха было больше. Особенно в ужасе была эта женщина. Она поняла, в каком положении оказалась и кто я. Хотя вы вряд ли понимаете значение этих слов, усмехнулся. Сейчас вы все умрете. Душой. Улыбаюсь им. Они задрожали. Подхожу к ней. Начну с самой главной. Она сильна и может уйти, если что. Лучше не допустить подобного. Поднимаю ее за шею перед собой. Она бы встала на ноги, если бы не Рэй. Впиваюсь зубами в ее шею и начинаю пить. Горячая, слегка горькая, но жутко вкусная жидкость попадает в горло. Как приятно. Она дрожит. Она боится. Молит о пощаде и просит. Но я ее не слышу. Инстинкты вампира взяли вверх, и мне уже все равно. Кровь вскоре закончилась. Неудивительно, учитывая, сколько она потеряла. Начинаю тянуть ее душу. Выпивать ее суть. Ее жизни и будущее. Она не переродится больше. Не вернется к своей темной богине. Она будет поглощена нами. Убиль веселится. Я, наконец, приношу ему нужные жертвы. Дроу сильны. Они вкусны и полезны. Я ощущаю ее душу. Как она сопротивляется. Как тянется к темной матери. Как она мечтает попасть к ней, но Убиль крепко держит эту душонку. Она боится, сопротивляется, но падает в океан тьмы. Ванда смотрела, как Морео выпивает эту тварь. Ей было нелегко смотреть на это. Одно ее лицо вводило девушку в ужас. Воспоминания о том дне в подземелье, в темноте, в темнице, когда она в ожидании ритуала сидела, смотря на то, что стало с другими. Она тогда только начинала играть, прокачивала навыки. Затем ее окутала тьма, и она оказалась в темнице. Ее держали там вместе с другими эльфами. Она видела, как их уносили с собой, а затем возвращали уродливых полупауков. Затем пришла та. Она начала бить всех хлыстом. Она убивала Ванду 5 раз, и та возрождалась там же. Боль, страх и обида. Все это она долго не могла забыть. Смех. Она смеялась, смотря на страдания, веселилась, причиняя боль. Ванда насмотрелась на то, что она творила с местными. Ей было так страшно и тяжело, что она быстро вышла из игры и решилась вернуться только через несколько дней. Когда она вернулась в игру, то лежала там же, где ее и похитили. Сначала ей показалось, что все привиделось, а потом она взглянула на свои руки. Они были как у той. Кожа стала темной, глаза красными и только волосы остались черными. Она рыдала, став той, которого боялась и ненавидела. Первое время ей было страшно смотреть в зеркало. Она хотела попросить брата помочь, но тот как раз исчез. Она хотела позвонить ему, но не хотела показаться слабой и трусливой. Потому она стерпела, смогла перебороть страх. Ее ненавидели окружающие, за ее внешность. Но девушка смогла отрешиться от всего вокруг. Она встретила Мара, смогла найти брата и ее приняли в лотосы. Там никого не волновала ее внешность. Все любили ее такой. Она даже забыла свои страхи. Но вот они вновь вернулись, и она здесь. Ванда не знала ее имени, да и языка не понимала, но ужас перед ней был настоящим. Она не могла сражаться, но видя, как другим тяжело без нее, она дала волю ярости и чуть не поплатилась за это. Впервые она видела столько гнева в своем брате. Он был готов убить тварь, но Морр приготовил пытку получше. Сейчас Ванда не верила, смотря на ужас на лице своей мучительницы. Больше она не казалась такой страшной. А когда тело с глухим ударом упало на землю, страх прошел окончательно, и только мертвые глаза смотрели на нее. «Спасибо», – прошептала она. «Месть свершилась». Глава 6. Неприятные последствия. «У тебя кошка курит?» «Нет». «Значит, это дом вождей горит». Warcraft 3. Ванда некоторое время приходила в себя. Мы не торопили ее. Ей нужно отдохнуть от пережитого. Я же тем временем убил остальных дроу. Выяснил неприятный факт. Сразу несколько диаблери очень тяжело даются убилю. Я обработал всех 4, но теперь пару дней божество недоступно. Ему нужно переварить всех. Зато я получил неплохой бонус за этих 4 диаблери. Плюс 3 мощи магии. Плюс 2 сила. Плюс 1 выносливость. Плюс 250 праны. И это очень даже неплохо. Дамочка оказалась сильной. Очень сильной. Я рад, что мы успели убить ее достаточно быстро. Дали бы ей шанс, она бы уничтожила нас. 3 единицы в мощь — это очень хорошо. С воинов было меньше, но тоже неплохо. Пожалуй, это максимум того, что я мог получить. Благо, что вообще получилось. А вот вампиризм очень хорошо прокачался. На 70 единиц. Выпивать врагов я и дальше могу, но без бонусов. Хотя осталось немного до ступени. А там посмотрим, как будет. Но, несмотря на все плюсы, есть и существенные минусы. Один дроу убежал и наверняка все расскажет остальным. Мы убили явно не мелкую сошку, так что искать нас теперь будут, и тщательно. Тут я что-то почувствовал. Все время нашего пребывания в этом зале троглодиты близко не подходили сюда. Вероятно, смерть вождя и дроу напугала их, или я переборщил с волной ужаса. Но сейчас к нам кто-то приближался. Подав сигнал остальным, рядом со мной встал Рэй. Алиса помогла подняться Ванде. Чувствую. Идет. Медленно. Приближается к нам. Спокоен. Вскоре мы увидели его вдалеке. Некто, закутанный в темно, серый плащ с глубоким капюшоном. Я услышал рычание крупной кошки, но самого животного не видел и не ощущал. Будто оно где-то рядом. Вокруг нас, кажется, заметил какую-то тень. Мне это очень не понравилось. Очень не понравилось. «Виндуи, Наамус», — сказал незнакомец. Голос у него молодой, звонкий. «Сайлат», — мрачно сказала Алиса. «Кажется, это были приветствия, но эльфийского я не знаю». «Это дроу», — ответила нам. «Не стану спорить, я дроу», — улыбнулся незнакомец и скинул с головы капюшон. Только это был не незнакомец, а незнакомка. Молодая девушка, дроу. Кожа синяя, серого цвета, длинные белые волосы, лиловые глаза, приятная внешность. Одета в черную куртку, кожаные штаны и высокие сапоги. На поясе у нее парные эльфийские сабли. Какая необычная дроу. Во-первых, внешность. Женщины дроу довольно крупные, высокие и сильные, по сравнению с мужчинами, которые не обделены силой, но уступают дамам в росте. Эта же девушка была довольно невысокой, чуть выше Алисы, и телосложением довольно миниатюрно. Во-вторых, выражение лица. Улыбка не кажется натянутой или фальшивой, лицо очень милое, что немного странно. Отличается от того, что я читал, да и от того, что видел при недавней встрече. Ванда, смотря на эту девушку, нервничает, но не так сильно, как раньше. Тут роль играет или не прошедший шок, или это внешность, или свершившаяся месть. Но все равно, ей лучше отдохнуть немного. Не волнуйтесь, я пришла не как враг. Слабо верится. Не стану спорить. Мое имя Дрисимл, представилась она. Очень приятно, сарказм наши все. Не доверяешь, усмехнулась она. Правильно делаешь. В этих местах доверие ценнее воды и пищи. Не прошу верить, просто предупреждаю. Уходите и найдите себе другое место для сна, ибо о том убежище уже знают. Они нашли его еще в прошлый раз. С чего нам верить в это? Засомневался Рэй. Верно. Эти слова могут быть просто уловкой, чтобы мы выдали и сменили позицию. Можете не верить, но теперь они знают о смерти этих четверых. Все Дрэу почувствовали это, ответила она. Гррррррр. Рычание крупкой кошки наполнило зал. Странный котик, помрачнел я, враг, которого я не чувствую и не могу определить, где он. Неприятно, очень неприятно. Гвен вне этого мира, я даже сама не знаю, где она и как выглядит. Только ее тень рядом со мной, ответила Дрэу. Ну неважно, она развернулась. Я предупредила вас, вы привлекли наше внимание и если убьете больше Дрэу, мы будем благодарны. Мы, я и другие как я. Не болейте, пошла она. Так просто уйдешь. А что мне остается? Развела она руками. Если что, я найду вас. Вас сложно не найти. Уже все обитатели подземья вас слышали. Удачи. Помахала она рукой и прыгнула в неприметную яму, которую я не заметил, и которой не было на карте. Черт, нам нужна новая карта. Тайных троп тут слишком много, а это нехорошо. Девушка начала быстро удаляться. Вскоре она опустилась на несколько подземных этажей и затерялась во многих других сигналах, и я перестал отличать ее от других созданий. «Мне это не нравится», — сказал я. «Это всем не нравится», — Рэй убрал меч. «И к ее словам можно относиться по-разному. Я тоже не верю ей, но в эмоциях лжи я не почувствовал». Убиль тоже ни о чем не предупреждал. «Может и так», — кивнул он. «Прошлая группа также засветилась перед Дрэу и то место вполне могли найти». «Черт!» — выругался он. «Так там могла быть следилка и потому крысы нас находили», — прорычал он. «Я сразу подумал, что крыс нашел нас уж слишком легко. Шума было много, но выпустили его явно для нашего поиска. Мы все пользуемся одеколонами, убирающими запахи», сказала Ванда. «Тогда все еще хуже», потер я переносицу, вспоминая ту охотницу на вампиров. «Она могла меня чуять, они чуют наши ауры, от этого не убежать». «Беда», сказал Рэй. «Пока мы били троглодитов и всякую шваль, Дрэу не было до нас дела, но теперь придется искать другое место и на карту Грефа больше нельзя полагаться», пришел я к умозаключению. Все безопасные места явно будут отслеживаться и придется искать новые и нести дежурство. Мы все нахмурились. Убиль, сможешь предупредить нас, если кто-то будет приближаться, пока мы спим? Да, но будет тратиться прана. Сколько? 10 в час. Немало. Так мы долго не протянем, да и не так много есть. Плюс еще как-то добираться до дома придется. Постараюсь что-нибудь придумать. Бездна. Выкрикнул Рэй. Почта отключена. Что? Внимание! В связи с активацией особого ивента до окончания срока печати Паучьей Королевы вся связь с внешним миром ограничена. Также вы не можете покинуть игру до окончания срока закрытия подземелья. В случае побега ваш персонаж будет заморожен на неделю. Вот это западло! Кто же мог знать, что так будет? Мало того, что предупредить никого не можем, так и выбраться, чтобы написать кому-нибудь, не можем. Попали. Греф нам ничего не говорил. Возможно, с того раза Дрэу предприняли меры. Иначе бы нас предупредили. Нехорошо. Надо уходить. Итог. Мы заперты и отрезаны. Все безопасные точки под наблюдением и нужно очень постараться, чтобы не засветиться. Охота на нас началась. Мы решили уйти глубже. Мы планировали покачаться на верхнем этаже еще день, на рыбе и троглодитах, но, похоже, ситуация вынуждает нас перейти на следующий уровень сложности. Чем ниже этаж, тем сильнее и разнообразнее враги и тем ближе к городу темных эльфов. Но на этом этаже нас уже будут искать. К тому же враг вряд ли ожидает, что мы пойдем к нему поближе. Второй уровень этого подземелья уже имеет врагов уровня более 65, что для нас пусть и великовато слегка, но не для всех. Рэй так вообще 67, ой, я 60, и Алиса 59, и Набила и Ванда имеют 61, и так что проблем не будет. Выбравшись с территории троглодитов, мы нашли путь вниз и начали спуск. Он не был особенно сложным. Туннель, уходящий винтом вниз на 50 метров. Спуск был тихим, аккуратным и слегка напряженным. Нам нужно найти место для отдыха. Нам нужно немного отдохнуть. Второй день кача подходит к концу, нам просто придется закончить его раньше. Ванда сейчас не в том состоянии, чтобы нормально сражаться. Карта указала нам на несколько безопасных мест, но идти к ним слишком опасно. Однако Рэй все же решил проверить. Одолжил у меня монокль, позволяющий видеть магию, и сходил туда. Вернулся через 10 минут со словами, что ничего необычного не заметил, разве что руны, которые должны были давно разрядиться или быть еле активными. Это значит, что там мог кто-то быть. Сам палач внутренне входил, чтобы не засветиться, так что наверняка сказать ничего не может. Лучше не рисковать и уходить. Коридоры второго уровня были больше, намного больше и, как ни странно, светлее. Но свет тут шел от странных кристаллов, торчащих из стен, или прожилок с серым минералом, от которых фанило магией. Все вокруг наполнялось энергией, что сильнее давило на меня и мешало ориентироваться в эмоциях. Мы пошли вперед. Я не сразу решился использовать глаз летучих мышей. Не очень-то хочется привлекать тварей, которые умеют слышать ультразвук. В прошлый раз, когда я его использовал, на меня напали твари, о которых Ноин ничего не писал. Не топыри. Он в ответном письме извинился, сказал, что забыл про мой глаз, те обычно ни на что не реагируют. Вот не топыри и слетелись к нам. Так что сейчас мне пришлось тщательно просканировать местность эмпатией и глазами жизни. Только когда я убедился, что вокруг нет никого, тогда-то и применил глаз. Звуковые волны прошлись по пещере. Карта была готова. Пусть и не такая большая, как хотелось, но в целом сойдет. Никто не отреагировал. Хорошо. Через 100 метров повторил действие. Тоже ничего. Через полчаса нужное место было найдено. Небольшая пещера в 5 метрах над полом. Места достаточно. Нам подходит. Но перед тем, как заселяться, я нашел другое место. Оно было подальше, и его удобство очень было сомнительным. Там мы и установили точки смерти. Лучше перестраховаться. Только после этого мы заселились внутрь. Ванда быстро провалилась в сон, Рэй был рядом с ней, а мы с Алисой начали вырезать на стенах круги. Если наше убежище накроют, то можно будет устроить врагам сюрприз в виде черного огня. Черный огонь демонов очень неохотно залезал в руны, зато неплохо усиливался рунами тьмы. 2 часа кропотливой и осторожной работы, и все готово. Активировать очень легко. Нужно просто запитать маны и кровью, так это просто рисунки. Огонь есть в свитках, так что в любой момент можно все перевести в рисунки и устроить тут веселую жизнь захватчикам. После этого мы легли спать. А спать хотелось даже мне. К счастью, ничего не снилось. Аубель был слишком занят перевариванием новых душ и слежкой за окружением, 10 праны за час. Прямо подмывает не спать, но, будучи овощем, я нормально сражаться не смогу. Судя по потраченным очкам праны, проспали мы часов 8. Как жалко, я так долго не выдержу. Пусть за драу я уже получил свое, но все равно этого надолго не хватит. Выспавшись, Ванда стала выглядеть получше. По крайней мере, печаль ушла, она даже улыбнулась. «Ребята», — сказала она, — «спасибо, что отомстили. Эй, мы же друзья», — вздохнул я. «Попроси, и мы поможем. Всегда поможем». «Угу», — закивала Алиса. Рэй тоже кивнул. «Но он ее брат, так что тут без вариантов». Видно, смирился с нерушимостью мироздания. Она улыбнулась, в ее глазах заблестели слезы. Попыталась вытереть их, но латная перчатка немного неудобна, и она ткнула себе в глаз. Вот же, драу на нашу голову. Ну все, давай выключай плачущие функции, и включай шумный, мод, решил я разрядить обстановку. Бе, Бе, кто бы говорил, режим владыки тьмы тоже убирай, тут тебе не начальная школа, пугать некого. Интересно, ты такая же вкусная, как остальные? Задал я риторический вопрос. Хм, она задумалась. А правда, что это очень приятно? Не знаю, но вроде как да, хмыкнул я. Девушка еще больше задумалась. На ее лице появилась мысль. Она почесала подбородок и что-то себе помыслила. От Алисы полыхнула гневом. Похоже, перспектива, что я тут буду всех кусать, ей не понравилась. А может, ревнует просто. Как мило. Но этого я говорить не буду, жить еще хочется. А посохов у Алисы много и на голову они приземляются весьма болезненно. К тому же сапоги у нее прочные, ударить больно может. Благо приводить в действие свои мысли она не стала. Мы перекусили и стали собираться. Третий день кача начался. А учитывая положение вещей, нужно быть особенно осторожными. Мы выбрались и пошли по туннелю, ища себе врагов. Найти их удалось быстро. Группа нежити. Дюжина скелетов. Они будут отличным началом нашего кача. Двигались они медленно. Один волочил свой меч, второй еле ногами передвигал, а третий так вообще полз, у него не было ног. Но при этом отряд скелетов сохранял грамотное построение. Стояли не очень тесно. Видно, чтобы не было толкучки, если нападут с потолка, то это их не деморализует. Сами скелеты были пусть и стандартными на вид, но чувствовалось в них что-то иное. Алиса была очень задумчивой. Еще один забавный момент. С моего путешествия по Мраклику, я научился в некотором роде чувствовать нежить. Не то что их эмоции, а нечто внутри них, волю, которая подняла их. Вдетта эта способность мне очень помогла, но их я почти не чувствовал. Да и доспехи у них были довольно необычными. Внешний вид их был странным. Воины со щитами были одеты как центурионы, с гребнями на шлемах, вооружены копьями или гладиусами, а другие одеты как самураи с нагинатами и двузубными копьями. Другие были почти голыми, но у них были остатки мешковатой одежды, при себе сабли и прочее. Что-то в них было не то. Однако мы все же решили действовать. Обговорили план и приступили к выполнению. Нападать с потолка смысла нет, стоят они не очень удобно для этого. Потому будем действовать другим способом. Раскрываю крылья и устремляюсь на них. Штормовая нога. Голубой серп устремился к ним. И скелеты повели себя именно так, как я боялся. Они тут же разбежались в стороны, вмиг перестав притворяться медлительными и тупыми. Воины со щитами стали спиной к спине и закрылись со всех сторон. В мою сторону понеслись легкие скелеты с кинжалами и саблями. Самураи остались рядом с щитовиками. «Браха!» — крикнула Алиса. Рэй напрягся. Она вышла из укрытия, тут же призвала пса и начала кидаться в приближающихся скелетов лучами магии. Рэй также перестал скрываться и обрушил меч на первого скелета, не став атаковать щитовиков и самураев. «Мор, меняем план!» — крикнул Рэй. «У нас проблемы. А когда было иначе?» — фыркнул я. Рывок. Кулак духа. Скелета с кинжалами отбрасывает от меня. Но тот кувыркнулся и встал на ноги. Поправил потрескавшуюся челюсть, и она тут же стала как прежде. Трещины исчезли. О, безымянное зло! Скелет, которого уничтожил Рэй, тоже начал восстанавливаться. Скелет рога нападает на меня, к нему присоединяется еще один. Ванда сражается с самураем. Алиса поливает магией троих. Рэй держит еще двоих. Кошмар. Уклоняюсь от кинжалов. Они быстры, двигаются легко и мастерски. Я с трудом ухожу от ударов. Приходится отступать. Пнул его ногой. Он падает. Штормовая нога. Его закрывает собой его друг. Умением уничтожила его кинжалы и повредила руки. Но кисти он легко заживил, а оружие достал запасное. Это нехорошо. Какой неприятный враг. Они атакуют совместно. Хватаю руку и отрываю ее. Отходим. Крикнул Рэй. Мы тут же стали отступать. Мор, найди узкое место. Срочно. Крикнул он. Глаз летучей мыши. Карта появилась. Недалеко есть достаточно узкий коридор. Я повел друзей. Скелеты начали нас преследовать. Они явно не собирались нас отпускать. Убегая, я заметил, как один скелет взял на спину того, у которого не было ног. Они еще и помогают друг другу. Какие странные создания. Мы добрались до узкого туннеля. Ванда тут же стала впереди, достала щит колосса и была готова отражать любой удар. Как хорошо, что у них нет стрелков. Алиса стала за спиной Ванды и приготовила заклинание, а ее пес стал рядом с Вандой. Рэй исчез, а я забрался на потолок. Скелеты добрались до нас и разделились. Самурай и легионеры нашли на Ванду, а за мной полезли роги. Штормовая нога. Умение скинуло лезущего скелета. Его сбросило вниз, и Рэй разрубил его. Они явно владеют паучьим шагом. Затем он напал на самураев и начал выносить их всех по одному. Моя задача быть приманкой для рог, а он будет постепенно уничтожать всех. Алиса колдует и привлекает внимание щитовиков, а Ванда ее защищает. До меня добрался скелет. Мы оба стоим на потолке. Уклоняюсь от его удара, хватаю его за руку и кидаю вниз. Рядом со мной сразу два. Еле успел увернуться. Черт, сражаться вверх ногами неудобно. Небесная печать. Умение сумело оттолкнуть их от меня, и они сорвались вниз. Рэй постепенно разламывал врагов водяным мечом. Но те постоянно восстанавливались. Черный огонь опустился на раненых, не давая им восстать. Но странная воля внутри сопротивлялась. Что было уничтожено, отрастало и так продолжалось долго. Впрыск. Восстановил энергию за счет жизни. Сейчас нужно много энергии. Мы отбивались от них. Бой довольно затянулся. Но за 20 минут постепенного уничтожения скелетов их регенерация сдалась черному огню. И опять у нас нет лута. Черный огонь, конечно, хорошо, но он лишает нас плюшек. Будь у меня хомяк, он бы негодовал, но это клише уже порядком избито. Я спустился с потолка и присел на камень. Рядом со мной устроилась Алиса. Мы все были вымотаны. Пусть бой не особо сложный, но долгий, неприятный и выматывающий. Даже Рэй был явно не готов продолжать сражаться. Ванда так вообще устроилась рядом с адской гончей, положив голову на его горячий бок. Демон даже офигел от такого нахальства. «Черт возьми, что это было?» — спросил я Алису. «Нежить брахи», — вздохнула она. «Не думала встретить их тут». «Что еще за браха?» — спросила Ванда. «Браха — это королевство. Что-то типа Дитта, но немного другое», — поведал Рэй. «Браха известна двумя вещами. Лучшим железом во всем Скиде. На их территории полно залежей высококачественного железа, которое и Мифрилу может дать фору. К тому же там есть хладное железо, которое неплохо так магию нивелирует. Раньше там была тюрьма для магов. Браха поставляла торговым домам этот металл. Еще они славились лучшими некромантами. К ним многие маги смерти стекались, чтобы обрести большую силу. Они научили свою нежить самовосстановлению. Личи там получались лучшие, и на той земле легче было создать умертвие. Было. Уже нет. В прошлом году целое королевство исчезло, развел он руками. Админы объяснили это тем, что им пришлось убрать локацию из-за багов и нарушения баланса игры. Браха вполне могла стать новым большим домом нейтральных земель, а тут взяла и исчезла. Просто так. Удивился я. Те, кто там были, говорили, что на браху напали. Вроде как дом крысы решил прибрать их к себе. И что-то там пошло не так, и все исчезло. Какая-то системная ошибка или имбовая вещь. Но королевства больше нет. А как? Неизвестно. Тайна брахи до сих пор так и не раскрыта. И эта нежить была оттуда. Нет. Эта нежить сделана по технологии брахи. Самовосстановление, углубленные знания тактики и командной работы. Это все ерунда, махнул он рукой. Главное, не навыки, а чисто искусственный интеллект. Конечно, это далеко не так. Но задумайся, усмехнулся он. Это что-то создано программой, а не людьми. Способен ли главный ИЛ создать нечто такое? Спросил он. Мне кажется, это и стало причиной удаления брахи. Там что-то узнали или открыли, такое, чего не должно быть, и это убрали. а технология порой проявляется в разных уголках мира. Если заметил нежить, которая может обманывать, хитрить, при этом не является или не подчинена некроманту, то это разработка Брахи. Удивительно, покачал я головой. Но откуда они здесь? Их могли сделать дроу. Уж они-то смогли бы додуматься до такого, предположил Рэй. А вот и нет, услышали мы знакомый голос над головами. Черт, я так отвлекся на бой и разговор, что совсем перестал мониторить окружение. Хотя в бою я ничего делать не мог. В пещере под потолком сидела знакомая нам дроу, Дрисимл, кажется, или как-то так. Она спокойно сидела там и пилочкой полировала ногти. «Они пришли с севера», — указала она рукой. «Все странное и необычное идет оттуда. Откуда ты знаешь?» «Напряглись мы. По нашим данным, там был один некромант из Брахи. Наверное», — пожала она плечами. «И что там, на севере?» — спросил я. Она отвлеклась от ногтей и повернулась ко мне. Улыбнулась. «То, чего боятся даже дроу», — ответила она. «У меня от чего-то мурашки по коже побежали. Того места боялся Греф, а теперь выясняется, что и дроу боятся того места. И почему у меня такое стойкое чувство, что именно туда нас и загонит? Может сразу пойти и не париться, а то ведь мир так настойчиво намекает мне, куда идти? Мрак. И что именно? Без понятия, я там ни разу не была. Жить еще хочется», — фыркнула она. «И что ты тут забыла? Пришла поиздеваться?» «Нет, пришла посмотреть, как вы тут справляетесь. Первый этаж уже знает о вас, второй только что услышал. Но, боюсь, недолго вам так веселиться. Уж без тебя разберемся», — фыркнула Алиса. Затем подняла руку и сказала своей адской гончей: «Фас ее, Вафелька, Вафелька». Вырвалось у нас всех. Да даже демон обернулся на свою хозяйку с вопросом на морде. Дроу чуть со своего места не упала. «Что?» — спокойно спросила Алиса. «Нормальное имя, но уж не для демона», — потер я переносицу. «Ну», — почесала она рог. «Подумала, что пушок будет чересчур. Хоть на этом спасибо», — тяжело вздохнул. Пес явно представил себя с именем Пушок и сравнил с Вафелькой. «Выбор явно сложный. Бери Вафельку», — шепнул я псу. «Не провоцируй ее воображение. У Алисы странная фантазия на имена. Мышка-тираннозавр, теперь адский пес Вафелька. Что дальше? Призовет какого-нибудь дьявола и назовет Афантитис. Или, может, придумает что-то более оригинальное типа надмозга. Хотя мне кажется, она и есть великий повелитель зергов. Пойду-ка я отсюда», — сказала дроу и удалилась. Ушла довольно быстро и опять же по тайным туннелям. Странная она. Не похожа на других дроу, пусть я их не так много и видел. Может, обращенная, возможно, но доверять ей опасно. Дроу вообще верить не стоит. Боюсь, нас впереди поджидают проблемы. Если нас легко нашла она, то и другие найдут. Ладно, нужно идти. День прокачки только начался. Нужно взять максимум, пока есть такая возможность. Я просканировал округу. Твари активизировались. Похоже, мы сильно нашумели. Теперь о нас и тут все знают. Некоторые даже приближаются. Эх, тяжело вздохнул я. Кого мы обманываем? Из нас стелс команда никакая. Признаю, это так, согласился Рэй. Подобраться к врагу мы можем, а вот тихо убить — нет. Угу. Что делать? Спросила Ванда. О нас и так все знают, потому нет смысла тихориться, махнул я рукой. Пошли выносить всех, кого найдем. Да, подскочила Ванда. Врубаем сабатон. Ну, вперед тогда, сдался Рэй. Идем. Глава 7. Темная погоня. Могу рассчитать твои шансы на выживание, но ты огорчишься. День выдался тяжелым, очень, но зато довольно продуктивным. Он принес нам 27 смертей и целую кучу трупов. Нет, я не жалуюсь. Но когда ремесло свежевания негде улучшить, грустно смотреть на зря пропавшие вещи. Но и так неплохо выходит. Я получил новое достижение на сбор добычи с нежити.